Глава 72. Отель «Лютеция» 5 звезд был знаком Тому из его краткого пребывания в Париже 10 лет назад. Он несколько раз встречался в лобби с коллегами из МИ-6 и ДГСЕ. Тогда же Том узнал, что во время Второй мировой войны в гостинице располагалась база немецких войск, оккупировавших Париж. «Лютеция» находилась меньше, чем в одной миле от Липп. Рассуждая логически, это было идеальное место для экстренной встречи кукушки с Люком и Валери. Через 4 минуты после звонка Амелии Том заплатил по счету, и они с Эльзой двинулись вниз по улице Север. Дэнни Олдридж и Кевин Виггерс получили указание припарковаться как можно ближе к отелю. Олдридж нашел место на восточной стороне бульвара Распай и старался не сводить глаз со входа. Виггерс направился прямо к стойке администратора и снял двойной номер на свое имя. После этого он расположился в лобби так, чтобы было видно главные лифты. Том и Эльза вошли в отель вместе, держась за руки, как любовники, возвращающиеся после ночной прогулки. «Мы здесь живем», — шепнул Том, когда они проходили мимо ресепшн. «У нас сексуальные каникулы. Мы собираемся выпить в баре, а потом отправиться в постель». «Обещание, обещание», — промурлыкала Эльза и прижала его руку к своей груди. Бар располагался в просторном прямоугольном лобби размером не меньше, чем настоящий теннисный корт. Гости, всего около 10 человек, сидели в удобных креслах с красной и черной обивкой, поодиночке или небольшими группами. На низких деревянных столах рядом с ними стояли чашки с кофе и рюмки с дежестивами. Официант ловко лавировал между скульптурами в стиле ар-деко. В углу стоял рояль, и пианист наигрывал популярные мелодии. Том сел лицом ко входу. Эльза устроилась в кресле напротив, держа в поле зрения бар. Примерно полчаса они проговорили о детстве Эльзы в Италии. Беседа велась на английском. Время от времени Том посылал сообщения Амелии, Виггерсу и Олдричу. «Если бы ты был моим любовником и проводил столько времени с телефоном в руках, я бы тебя бросила», — заметила Эльза. Том поднял голову и улыбнулся. «Будем считать, что я предупрежден». Через несколько секунд в лобби вошел молодой араб в джинсах и кожаной байкерской куртке с логотипом «Мальборо». В первое мгновение Том даже не понял, почему лицо юноши кажется ему таким знакомым, но когда араб проходил мимо ресепшн, его озарило. Это был один из тех двоих бандитов, что напали на него в Марселе. «О, Господи!» Эльза, которая, кажется, уже начала слегка задремывать, подалась вперед. «Что такое?» «Это же парень из...» Времени на раздумье не было. Времени на то, чтобы предупредить Виггерса тоже. «Иди к лифтам, быстро, не задерживайся!» Эльза испуганно вскочила, ее смятение было видно за милю. «Туда идет молодой араб-француз, он один из них. Следуй за ним, постарайся узнать, на какой этаж он поедет». Как только Эльза отошла, возле столика возник официант. «Все в порядке, месье?» — осведомился он. «Да-да, просто моя девушка только что увидела своего кузена. Он прошел мимо нас». «Понимаю». Официант взглянул вслед Эльзе и заметил, что один из гостей в углу пытается привлечь его внимание. «Желаете чего-нибудь еще перед тем, как закроется бар?» Эльза подошла к лифтам. «Нет, спасибо». Том снова повернулся к официанту. «Не могли бы вы принести счет?»